Вдаль по утренней росе ты веди, дорога прочь от сердца беды все, прочь печаль, тревога за грязою молодой, за крылатой песней иду радугой дугой, просто в неизвестность. Эй-эй-эй, дремучие леса, эй-эй-эй, пенящая свобода, льется солнце в светлых небесах и поет цветущая природа, эй-эй-эй. Бескрайние поля, эй-эй-эй, речушки и озера, пляшет сердце, счастья не тая, под мелодию простора. Пыль минувшего стряхну, и начну стих новый, в небо кисть я окуну, скину все оковы, пусть в бескрайних васильках заблужусь, забудусь, словно в розовых мечтах, вновь поверю в чудо. Эй-эй-эй, дремучие леса, эй-эй-эй, пенящая свобода, льется солнце в светлых небесах и поет цветущая природа, эй-эй-эй, бескрайние поля, эй-эй-эй, речушки и озера, пляшет сердце, счастья не тая, под мелодию простора. Смейся, чистый дождь грибной, детским смехом громким двери окна ты раскрой, проходя сторонкой, пусть улыбки озарят, там и тут все лица пусть сердца воспламенят, да любви зарницы. Эй-эй-эй, дремучие леса, эй-эй-эй, пенящая свобода, льется солнце в светлых небесах и поет цветущая природа, эй-эй-эй, бескрайние поля, эй-эй-эй, речушки и озера, пляшет сердце, счастья не тая, под мелодию простора.